В бою. Рассказ нищего. Тусклая висячая лампочка, пущенная в полсвета, слабо освещала внутренность коечной квартиры. Это была высокая, большая комната с обвалившимися остатками лепной работы на почерневшем потолке с грязными оборванными обоями. По стенам стояли самодельные кровати, доски на деревянных козлах. На кроватях виднелись фигуры спящих. В темном углу из-под груды разноцветного тряпья выставилась седая борода и лысая голова, блестевшая от лампы. Как раз под лампой среди комнаты за большим столом, на котором громоздилась груда суконного тряпья, сидело четверо. Старик-портной в больших круглых очках согнулся над шитьем и внимательно слушал рассказ солдата, изредка постукивавшего деревянной ногой по полу. Тут же за столом сидели два молодых парня и делали папиросы на продажу. Солдат курил папиросы и рассказывал о своем прошлом, о том, как он на службу из конторщиков попал, охотой пошел, как его ранили, как потом отставку получил и как в нищие попал. — Что делать? — говорил он. — Выписали меня из госпиталя. Родных никого, пристанища нет. Я к тому, к другому. Так и так, мол, нельзя ли местишко? А он, кому говорил-то, посмотрит на ногу, покачает головой, даст там пятак, гривенек, шабаш. Рубля два в другой раз нападают. Плюнул я это место искать. В приют был раз зашел, прошу, значит, раненый, говорю. А ты, солдатик, от кого? От генерала прислан? Спрашивает меня швейцар. Нет, говорю, сам я по себе, я заслуженный. Швейцар махнул рукой и говорит, — Зря, брат, просишься. Ступай лучше, здесь без рекомендации не примут. — Как, говорю, не примут? Обязан я, раненый, ноги нету. Смеет швейцар, а сам толст такой, щеки лоснятся. Чего смеешься, спрашиваю я. — Раненый. Эх, брат ты мой, много раненых тут ходит, доберут-то мало. Лучше брось хлопотать, коль знакомства нет. Тут какой-то генерал прошел, швейцар бросился раздевать его, и я ушел. Еще кое-куда совался, везде отход. Ну, братцы мои, и начал я милостеньку собирать, и перебиваюсь благодаря Бога. Куда я больше годен без ноги-то? Позбираешь, придешь на койку, сыт, тепло. Старое времечко вспомнишь и жив тем. Ведь и я, голубчики мои, удалой был в свое время. Эх, да и времечко ж было вспомнить, люба. Охотой, братцы мои, на войну-то я пошел. На Кавказ нас погнали. Шли мы горами да ущельями, недели две шли. Казбек гору видели с вековечными снегами и в духанах водку фруктовую вонючую пили. С песнями больше шли. Жара стояла смертельная. Горы, пыль. Кремнем раскаленным пахнет. Люди измучились, растянулись, а чуть команда песенки вперед, и ожило все, подтянулись. Загремит по горам раскатистая лихая песня, хоть не особо складная, а себя другим видишь. Вот здесь, в России, на учениях солдатских, песни все про бой, про походы поются. А там, в бою-то, в чужой стороне, в горах диких, про наш поля да луга, да про березку кудрявую, да про милых сердц поются. Ой, не ласков ты приняла, ой, огорчил ты меня. Хватит, бывало, запевала весь в поту и в пыли, заломив шапку на затылок, и сердце захолонет, и слеза по пыльной щеке сбежит, и грязной каплей скатится на насквозь пропотевший ремень ранца. Да забывчивость ненадолго, запевал уж другую выводит. Гремит слава трубой, мы дрались озолобой. По горам твоим Кавказ уж гремит слава об нас. Подхватишь и печаль, тоска вон из сердца. Пришли, наконец, в отряд. И места же направо море. Налево и впереди горы и леса по тем горам дремучие. Не такие леса, как у нас. Ни сосны, ни ели, а все. Граб, пальма, грецкие орехи, инжир, на котором винные ягоды растут. И все это виноградником, да колючкой переплетено. Проклятая эта колючка! Сколько народу в ней погибло! Запутался раз и шабаш, не выйдешь, как когтями зацепит. И чем больше ты вертишься, тем больше цепляет она тебя. Фруктов там разных, чего хочешь, того просишь. Цветы опять, магнолий, цветок в лесу растет, и всякий другой. Хорошо, только насчет лихорадки да змей страшно. Опять же, скорпионы с тарантулом. Вроде как не то пауки, не то раки, народ насмерть жалит. Ночь придет, чекалки, шакалы по-нашему песню свою затянут. От кого жалобно, будто хоронит кого. Стоим от ночью в цепи, тень сги не видно, тихо. Только справа где-то внизу море ракочет. И чем шибче бьются валы, тем спокойнее на душе. Знаешь, когда бурный прибой, то и неприятель на берег судов не высадится. Значит, со стороны моря. Не бойся, только вперед гляди и поглядывай. А впереди темь. Такая темь, будто у тебя глаза закрыты. На слух больше неприятель ловишь. Жутко первое время было в цепи стоять. Чего-чего не придумаешь. И убьют-то тебя, и в плен возьмут, и шкуру живого драть будут, и на кол посадят. А потом в привычку вошло. И думушки нет. Стоишь да послушиваешь, да житье-бытье российское вспоминаешь. Привык я, малость, в цепи стоять, а там и в охотники выбрали. Стали посылать в секреты на разведку. Умирать буду, не забуду, как нас в охотники выбирали. Выстроили весь отряд четырехугольником, а в отряде-то 1010 народу. Стали, ждем, стоим. Отрядный генерал на середину выехал, поздоровался. — Здорово, братцы, здравия желаем, ваше превосходительство! — гаркнули. Ну, объехал нас и выслал адъютанта. Красавец офицер, на вороном коне, с Егорьем на груди. Выехал адъютант, скомандовал смирно, потом такую речь повел. Каждое слово по гроб не забуду. Братцы, товарищи, все мы пришли сюда на смертный бой с неприятелями. И за веру царя и отечества готовы пожертвовать жизнью своей. Здесь 10 000 храбрецов, готовых в бой. Нам надо выбрать 600 охотников. Помните, братцы и товарищи, что охотники идут на верную смерть. И мало того, на смерть, на муку, на пытки. Если охотника пошлют в турецкий лагерь, где с него живого сдерут кожу и посадят на кол, он должен идти. Если охотнику прикажут встать под выстрел, он должен встать и умереть. Никто из охотников не увидит своих родных, своей родной России. Он должен умереть здесь, под пулей и кинжалом неумолимого врага. У охотника нет надежды на спасение. Еще раз повторяю, никто из них не увидит России, не увидит семьи. Итак, друзья, нам нужно 600 человек, обрекающих себя на смерть, 600 охотников. Адъютант смолк. У солдат лиц как-то разгорелись, глаза заблистали. Направо от меня рядом стояли пешие казаки в длинных черкесках и высоких черных попахах, заломленных на затылок, как вкопанные, будто не им говорят, стояли они. Адъютант еще раз скомандовал смирно и громким голосом крикнул: «Желающие в охотники! Шаг вперед!» Я взглянул на казаков. Как один человек они все сделали шаг вперед и остановились так же спокойно, как и были. И наши зашевелились, многие вышли вперед. Не помню, как и что, но я тоже очутился впереди. Много лишних в охотники вышло. Вместо 600 000 впереди очтились. По жребью выбрали 600. Остальных в запас записали на случай, если тех перебьют. И стали мы жить отдельно, по-охотницки. Снялись сапоги, поршни, вроде как башмаки. Из буйволовой кожи надели. Кошки на пояс повесили, когти будто железные сделаны. Если и в дождик в гору идти, так подошвы подвязывали, но не скользко. Идем по мокрой глине, как по лестнице. Жара началась особенная. Чуть вечер весь отряд спать располагается, а мы впереди. До утра за турецким лагерем следить, своих беречь. Да если что, у неприятеля плохо лежит. Скот ли там распущен, лошадь ли в недосмотре, часовые ли задевались, все нам охотничкам годилось. И якши, и яман, все клади в карман. И скоту, и домашним вещам, и оружию, и часовому всем настоящее место нахаживали. Каждую ночь таким вот манером. Больших дел все не было. Ждали мы, ждали, да и дождались же, часов так около 4 утра. Дежурным я при балаганах в ту ночь оставался. Вдруг слышу, тревогу вызывают. А с стороны турецкого лагеря мелкой дробью ружейные выстрелы. Та-да-та, та-та-та, та-та-та, тррр. Наш командуш выстроилась и бегом помчалась вниз к цепи. Сзади нас в лагерях суматоха, войска выбегали из балаганов с гор неприятель. Вот первая пуля просвистала над головою, потом другая, третья, как шмели. Одна из черных полосок впереди вдруг остановилась на полугоре, что задвигалась, ярко блеснула на солнце, и 4 больших белых клуба поднялись к облакам. Бау-бу, бау-бу! Загромыхали орудия, зашуршали и завыли гранаты над головою. Одна около нас хлопнулась, бац, как! Молонько сверкнуло из нее, а потом визжали осколки, дым нас окутал. Юнкер со мной шел, гляжу, вскрикнул и упал. Лежит на спине, разбросал руки. Я был наклонился поднять, уж поздно, грудь вся изуродована, кровь, клочки мяса до сукна. Носилки, носилки, слышно кругом, а там команда бегом, марш, и мы снова помчались, около раненых оставить 4. Еще пуще завыли, зашипели над нами гранаты и засвистали пули, а мы все бежали, вот она и цепь. Нас рассыпали, залегли мы в кусты, и началась лихая перестрелка. Неприятель стрелял через нас, и наши сзади стреляли тоже через нас. Сущий ад кругом, солнышко от дыма не видать. Ружейные выстрелы кругом, как хлопушки. Та-та-та, та-та-та, пули визжат да посвистывают на все голоса, как на пчельнике. Орудий с той и с другой стороны. Боу-бу-бу-бу, боу-бу-бу-бу-боу. Гранаты рвутся одна с другой. Так-так, только осколки от них воют. Еще... Из команды 2 убили, а бой все сильнее разгорался. То и дело подносили к нам патронные ящики, ствол моей берданки совсем горячим стал. Долго продолжалась перестрелка, и, наконец, перешли в наступление. Сначала один гарниз где-то далеко затрубил, чуть слышно, меж гулом выстрелов «та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Потом все ближе, ближе, на разные голоса, и другие гарнисты заиграли наступление. Выстрелы сделались чаще, среди нас громыхала артиллерия, и как на ученье в ногу шли колонны. Когда они поравнялись с нами, раздалась команда «Пальба батальонами!» Присоединились мы кучками к надвинувшимся войскам. Да им как треже стал. Ветерок с моря потянул, и перед нами... Открылась неприятельская твердыня. Замелькали красные фески, заблистали ружья. «Батальон, пли!» — раздалась команда, и грянул залп. Вместе с тем грянули и наши орудия. Опять залп, опять орудие, опять залп. Неприятельские выстрелы стихли. Наши гарнисты заиграли атаку. Раздалась команда «Шагом марш!» Та-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! И все чаще и чаще и чаще гремела музыка, и все быстрее и быстрее шли мы, и все чаще и чаще падали в наших рядах люди, а мы шли. Что со мною было, не знаю, но сердце трепетало, каждая жилка дрожала, я ничего, ровно ничего не боялся. Вот уж несколько десятков сажен до неприятельской батареи, исчезающей в дыму, сквозь которые только мелькают красные молнии огня, а нас все меньше и меньше. Вот музыка замолкла, только один, уцелевший гарнист, неистово покрывая выстрелы, как перед смертью наяривал отчаянно «та-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та». А вот команда «Ура!» Мы ждали «Ура! Ура!» загремели мы в ответ и бросились на молнию выстрелов на гребне высокого вала. Я перепрыгнул ров, не помня себя. Перед самыми глазами ослепил и оглушил меня выстрел, блеснул ятаган над головой и фигура в красной феске. Я всадил штык в эту фигуру. Сзади вместе с ней нас столкнули наступавшие, и мы оба полетели в ров. Ура! Алла! Стоны раненых, выстрелы ружей, хрип умирающих слышались мне, а я лежал придавленный окровавленной фигурой в красной феске. Вдали гремело «Бау-бу! Бау-бу!» В квартире уж никто не спал. Все ночлежники поднялись на своих койках и слушали солдата. Лишь из-под груды разноцветного тряпья блестела седая борода и лысая голова старого нищего.